одинокий слон направился к дороге. Я дала Питти только маленький кусок мяса, в котором была спрятана ее порция кальция. Остальное я припрятала, надеясь, что она приведет нас к своим малышам. Но Пиппу не так-то легко было одурачить. Она упрямо не трогалась с места, пока почти совсем не стемнело. И тут мне пришлось сдаться. Наевшись, она пошла вперед очень осторожно, стараясь не зашуметь, не треснуть веточкой, и шла так 3/4 мили по направлению к дороге, где нам повстречался одинокий слон. Я с беспокойством искала малышей и вдруг увидела их в густой траве почти у самых ног. Я тут же положила перед ними мясо, но они не тронулись с места, пока Пиппа не сказал «пр-пр-пр». Тогда они накинулись на еду. Было уже совсем темно, и нас беспокоило, что малыши едят на таком открытом месте, поэтому мы сидели рядом, пока они не наелись. А ждать пришлось порядочно, потому что они еще не могли быстро жевать, зубы-то у них были еще маленькие. Мне пришлось отвлекать Пиппу, чтобы она, воспользовавшись этой задержкой, не съела все мясо сама. Я слушала, как малыши жуют, и тут впервые уловила, как один из них произносит «пр-пр», подражая Пиппе. Малышам уже исполнилось 6 недель. И за это время они 14 раз меняли логово, но так далеко, как в тот день, им переезжать еще не приходилось. Они уже хорошо ходили, и я решила, что стадия детской для них закончилась. Четверка была совершенно очаровательна. 2 крупных самца держались почти все время вместе. Один из них был чуть побольше и порезвее, и оба вели себя уже достаточно самоуверенно. Этого как раз не хватало 2 меньшим. Особенно нервной была самочка. Она часто сидела в стороне, когда братья затевали веселую возню. Но все они обожали Пиппу и всегда старались к ней прижаться, а она души в них не чаяла. Ранним утром на следующий день я отыскала гепардов на том же месте. Поблизости по-прежнему держался одинокий слон. Пиппа забралась на упавшее дерево и осматривала местность. Большой самец хотел забраться к ней, но, несмотря на отчаянные попытки сохранить равновесие, все время сваливался. Тогда он отошел и стал весьма энергично лакать воду из тазика. Когда семейство наелось, все побежали к дороге и в 100 ярдах от нее устроились отдыхать под развесистым деревом. Я беспокоилась, что малыши остались почти у самой дороги, и вернулась после обеда, чтобы вымыть их на прогулку и отвезти подальше на равнину. Но Пиппа была неспокойна. Она забилась под нижние ветви и не выходила. Всю ночь я ужасно волновалась, и едва рассвело, мы пошли к гепардам. Но на старом месте никого не было. Мы осмотрели всю местность, а через полчаса появилась Пиппа. Она пришла со стороны 5-й мили, оттуда, где дорога проходит через Мулику. Нюхая землю, она кружным путем повела меня к развесистому дереву, но, не доходя до него, уселась на землю. Я обошла дерево с другой стороны, откуда Пиппа видеть меня не могла, и сердце у меня замерло. Самый большой детеныш лежал там мертвый, с прокушенным затылком. Он лежал возле куста, и нигде никаких следов борьбы, даже крови на траве не было. Кровь не успела застыть на ране. Я подняла уже окоченевшее тельце, чтобы отнести в машину. Пиппа, не видя, что я несу, пошла дальше. Мы с Локалем шли за ней, а она, принюхиваясь к земле, повела нас совсем не в ту сторону, откуда пришла. Примерно через 200 ярдов мы увидели ее утренний след, а рядом путаницу следов малышей. Тут она повернула к 3 кустам. Все более тщательно вынюхивая что-то на земле. Она не пропускала ни одного дерева и термитника, осматривая все окружающее глазами, полными тревоги. У одного из кустов она остановилась, хотя не переставала ловить малейший шорох или движение. Я воспользовалась этим моментом и послала Локаля за мясом. Когда Локаль принес еду, Пиппа ела так долго, что я испугалась. Неужели остальные малыши погибли? Наконец она двинулась дальше. Проходя мимо большого куста, я уловила еле слышный звук, напоминающий птичье чириканье.